Конечно, безработных переводчиков навалом. Но на деле оказывается, что половина знает языки на уровне средней школы, а вторая половина требует оплаты по принятым в мире расценкам – $200 за 6 часов синхронки и $8 за страницу переведенного текста. А таких, чтобы работали качественно и бесплатно, в природе не существует. Верочке предлагали денег в 2 раза больше, в 3, в 5, оправдывались, извинялись, рассыпались в комплиментах, угрожали, требовали, но все было напрасно. Если она говорила «нет», то уже ни за какие деньги, никакими обещаниями, угрозами ее нельзя было. Было у человека иллюзию, будто с ней все можно. Казалось, человек сам должен понимать, что можно, а что нельзя. Ведь это так просто. Она не обижалась, не выясняла отношений, не устраивала сцен. Когда неприятных поступков накапливалось слишком много, количество перерастало в качество, какая-то тонкая струна лопалась со звоном. И Верочка уходила, ничего не объясняя. Она при этом чувствовала себя виноватой. Не остановила вовремя, не предупредила, но ничего поделать с собой не могла. Она верила и оправдывала до последнего, часто вопреки всякой логике. Но если переставала верить человеку и уважать его, то больше с ним никогда не общалась. Однако Верочка считала, что это ее коварное свойство касается только работы, деловых отношений, иногда приятельских. Но к драгоценному Зелинскому никак не относится. Стаса она будет терпеть всегда, примет любого, все простит и никогда не разлюбит. Она могла ждать от себя чего угодно, только не этого. Было бы логичней после стольких лет сложных отношений возненавидеть его, страдать от всяких противоречивых чувств, устроить своей душе настоящую мыльную оперу со страстями, борьбой любви, ненависти, рыдать, кусать подушку. Но ничего подобного не происходило. Ей просто стало скучно. Ей не хотелось звонить ему не только сейчас, но вообще никогда больше. Да неужто и правда разлюбила? Какое счастье! Не прошло и 15 лет. Теперь она свободна от этой тяжелой, унизительной, никому не нужной любви. И что делать с долгожданной свободой в 30 лет? Обращаться в брачное агентство? Объявление в газете поместить? Блондинка, москвичка, 30, 157, 59, ВО, без жилищных и финансовых проблем, познакомиться с порядочным мужчиной для серьезных отношений. Фу, пакость какая! Интересно, что за люди играют в эти газетно-брачные игры? Наверное, всякие авантюристы, сексуальные маньяки, тайные извращенцы и прочая сомнительная публика. Но какой-то процент нормальных, даже счастливых браков, по объявлениям, все-таки есть. Хоть маленький, но есть. Кому-то везет. Верочка загасила сигарету. Надо было ложиться спать. И вдруг зазвонил телефон. «Как же мне это надоело! 3 часа ночи!» – проворчала Вера и взяла трубку. «Здравствуйте! Простите за поздний звонок», произнес приятный мужской голос. «Пожалуйста, не бросайте трубку и не говорите, что я не туда попал». «Это что-то новенькое», усмехнулась про себя Верочка. «А куда вы звоните?» спросила она. «Я звоню вам», ответил незнакомец. «Только вы можете мне помочь». «Знаете, молодой человек, который сейчас час?» «Знаю. И еще раз прошу прощения. Пожалуйста, выслушайте меня. Дело в том, что ваш новый телефонный номер недавно принадлежал одной фирме. Да, Star Service. Я об этом слышу по 20 раз в сутки. Я понимаю, вас замучили звонками, вздохнул молодой человек. Наверное, и факсы к вам тоже приходят. Кто вы и что вам нужно? Раздраженно спросила Вера. Я бывший владелец фирмы Star Service. Еле слышно проговорил ночной собеседник после долгой паузы. «Вы что, издеваетесь? До свидания!» Вера бросила трубку. Через минуту телефон зазвонил опять. Вера уменьшила громкость звонка, насколько это было возможно. Телефон в ее руках верещал тихо и жалобно. «Есть такая идиотская шутка», — вспомнила Вера. «Звонят по одному номеру в течение суток. Чем ближе к ночи, тем чаще. Каждый раз просят к телефону какого-нибудь Ивана Петровича разными голосами. А под утро, после двух дюжин звонков, когда жертва совсем озвереет от бессонницы, вежливо говорят: «Здравствуйте, я Иван Петрович. Извините, пожалуйста, мне никто не звонил». Накрыв аппарат подушкой, Вера отправилась спать. Завтра придется встать очень рано и всерьез заняться поисками Матвея. Нет, не завтра, уже сегодня. Антон ругал себя последними словами. Надо быть хамом и идиотом, чтобы звонить в начале третьего ночи. Конечно, она его послала, когда он представился. Но кто же не пошлет в такой ситуации? Глубокая ночь, а днем наверняка терзали звонками, адресованными фирме. К тому же, мало ли какие у человека могут быть собственные проблемы, настроения. Может, она вообще ждала какого-то важного звонка, не спала, нервничала. А тут здравствуйте. Опять это несчастная Star Service. Кто угодно озвереет. Глава 17. Майор Юрий Уваров слушал короткие фразы двух экспертов, осматривающих труп информатора Волобуева Вячеслава Ивановича, и думал о том, что мог бы запросто столкнуться с убийцей на лестнице или у подъезда. Но не повезло, не столкнулся. Скорее всего, убийца уходил через чердак. Да, такого в практике майора еще не было. Это верх наглости. Прикончить информатора на явочной квартире, да еще за несколько минут до того, как он, старший опер Уваров, должен был с ним здесь встретиться. Днем информатор позвонил на пейджер и передал сообщение. Надо встретиться прямо сегодня. Уваров понял, случилось что-то особенное. Волобуев крайне редко сам проявлял инициативу. Интересно, убийца мог знать об этом звонке? Мог он слышать разговор Волобуева с оператором? Если да, то каким образом? Волобуев звонил при нем? Исключено. Клятва не стал бы это делать при свидетеле. Ему ничего не стоило уединиться. Однако разговор можно было подслушать с улицы. Да, вполне. День сегодня теплый. Окно мастерской открыто. Но, с другой стороны, мало ли кому передает сообщение гравер. Может, свидание назначает любимой девушке? Текст, который клятва наговорил оператору, был совершенно нейтрален и никакой информации для постороннего не содержал. Только время. Встреча была назначена на 19:30. От кладбища до этого дома Волобуев добирался не больше получаса, может, меньше. Он вечно путался со временем, не мог рассчитать, либо опаздывал, либо приезжал раньше. Даже если предположить, что убийца очень хорошо знал Волобуева и учел эту его черту, все равно не сходится. Он ведь не мог знать, куда именно направляется клятва. А стало быть, не мог заранее рассчитать, что гравер приедет на встречу раньше и в квартире никого не будет. Да он и про квартиру-то не знал. Тем более, что она явочная. Мало ли куда Волобуев намылился после работы. В гости, например. То есть при любом раскладе убийца не мог точно знать, будет кто-либо в квартире или нет. Стоп. А почему, собственно, он вообще должен был слышать, как клятва говорил по телефону? При чем здесь это? Однако он же вычислил, что клятва какое-то время будет в квартире один. «Что же я на разговоре завис?» — пробормотал Уваров. «Юр, ты мне?» — спросил капитан Мальцев. «И тебе тоже. Слушай, Гоша, почему я завис на разговоре, а? Здрасте, приехали. Я тебе экстрасенс, что ли?» — хохотнул Мальцев. «На каком разговоре-то?» «Гоша, убийца слышал, как клятва передавал сообщение на пейджер? Мог он или нет? Надо ему это было?» «А нафига?» — пожал плечами Мальцев. «Он мог просто следить?» «Но откуда он знал, что в квартире никого не будет? Почему не напал в подъезде? Он ведь сделал свое дело голыми руками, быстро и тихо. Логичнее было бы в подъезде». «Значит, не мог», — пожал плечами Мальцев. «Такой все может», — подал голос пожилой эксперт Гончаренко. «Каратиста надо искать. И не простого, а супермастера». Эксперт стянул резиновые перчатки и отправился в ванную мыть руки. Кто-то случайно зашел вместе с клятвой и спугнул убийцу, предположил Мальцев. Хотя нормальный киллер не стал бы после этого в квартиру подниматься. Ни за что не стал бы. Даже если бы его и не заметили. Нормальный киллер. Майор Уваров закурил и уставился в пыльное, немытое с прошлого года окно. Это не труп, это привок в душу. Какой-то псих, мастер карате, мочит моего информатора прямо у меня под носом. Он что, лично мне мстит? Крутизну свою демонстрирует? Или вершит бандитскую справедливость? Раскрыл сученого и пошел мочить? Да еще так красиво на явочной квартире, голыми руками. Юр, а он вообще не мстил и ничего не демонстрировал? У него этих горячих эмоций вовсе не было, тихо произнес Мальцев. Он спешил. Ему надо было срочно клятву убрать. Заткнуть. Он рисковал не потому, что мстил, и не потому, что псих. Спешил он, Юра, очень спешил. Ну хорошо, а если бы я оказался в квартире? Он что, нас обоих бы замочил? Мог он на такое рассчитывать? Ну представь, ты идешь мочить. Спасибо, дорогой, уже представил, усмехнулся Мальцев. Я иду мочить, и мне пофигу, сколько человек. Сколько будет, всех кончу, так? Ну, выходит, так, развел руками Уваров. Может, твой клятва об этом каратисте и хотел тебе рассказать? Может, каратист к нему на кладбище приходил? Заявился кто-то из серьезных старых знакомых, из тех, кто в розыске. Сам твой клятва боится его до смерти. Ведь он мог, во-первых, сразу позвонить. Задержать под любым предлогом и позвонить. Нет, покачал головой Уваров. Он бы засветился перед своими кладбищенскими. Но с другой стороны, если он так боялся, почему вообще тогда позвонил? Мог бы и промолчать. Знаешь что, Гоша, давай-ка на кладбище дуй. Только быстро. Машину возьми. Уваров нервно облизнул губы. «Где могила Захара, знаешь? Погляди, нет ли там свежих цветочков?» Когда-то майор Уваров и капитан Мальцев работали в оперативной спецгруппе, которая занималась бандой сквозняка с первых ограблений. И с самого начала в этих ограблениях прочитывался некий необычный, нетипичный почерк. Грубо говоря, количество награбленного не соответствовало жестокости, профессионализму и прочим качествам грабителей. Квартиры, которые они выбирали, не отличались особым богатством. В них заведомо не было ни тайников с пачками долларов, ни антиквариата, ни фамильных бриллиантов. Людей убивали ради горсточки ювелирного ширпотреба, небольших сумм денег и всего того, что можно найти в семье со средним достатком. Между тем было ясно, банда серьезная, с железной дисциплиной, с умным головарем. Ребята такого уровня могут замахнуться на нечто большее. Почему не пытались они брать более обеспеченные квартиры? Хотели поменьше да побыстрей? Так действуют либо наркоманы, готовые ради нескольких порций дури на все, либо шалые жадные юноши, которым хочется друг перед другом проявить крутизну и пожить пусть недолго, но ярко, либо психи, получающие удовольствие от самого процесса. Но такие давно бы попались. Позже выяснилось, что ни одного наркомана среди членов банды не было. То есть сначала был один, но как только это обнаружилось, главарь его тут же и кончил. Голыми руками, на глазах остальных. Для науки, чтобы неповадно было. Еще одного он кончил за воровство у своих. С тех пор остальные о наркотиках не помышляли и были кристально честны друг с другом. Выяснилось также, что квартиры среднего достатка выбирались для быстроты и безопасности. Главарь был крайне осторожен, заранее просчитывал все возможные случайности. А при металлических дверях и сигнализации таких случайностей может быть значительно больше. После серии квартирных грабежей банда переквалифицировалась. Занялась жестким рэкетом, стала оказывать услуги по выбиванию долгов. Но и здесь основным принципом работы была смертельная осторожность, как выразился позже на процессе красноречивый государственный обвинитель. Бандиты могли бы тронуть серьезные структуры, однако не трогали. Главарь заботился о том, чтобы его интересы не пересекались с интересами других авторитетов. «Лучше мало, но с гарантией, чем много, но с риском», цитировали своего главаря арестованные подельники. Банда как бы придерживалась в своей деятельности золотой середины, старалась работать тихо, обособленно, ни с кем не сотрудничала и не конфликтовала. Умно избегала межведомственных разборок, которые в сложном бандитском мире случаются часто и кончаются кровью. Чужой крови они, разумеется, не боялись, но свою берегли, а потому вели себя разумнее других. В этом чувствовалось влияние старой уголовной школы, воровского закона прошлых лет. Разница была только в одном. Бандиты убивали свидетелей жестокостью маньяков. Первый из арестованных, Кашин Вадим Геннадьевич, по прозвищу Каша, раскололся почти сразу, хотя был взят случайно, совсем по другому делу. Но, видно, что-то надломилось у него внутри. Или покойники, замотанные серой изолентой, снились ночами. Показания можно было читать как многотомный триллер. Он рассказывал об ограблениях и убийствах очень подробно, красочно, с горькими слезами раскаяния, но при этом клялся, что про своего главаря ничего, но вообще ничего не знает. И опять же горько плакал. Другие кололись менее активно, не плакали, грубо валили все друг на друга. Сейчас все они благополучно отбывали свои многолетние сроки в колониях усиленного режима. Однако вышака не получил ни один. Их всех как бы берегли ради главаря ибо человека по кличке Сквозняк кроме них вряд ли кто-либо мог бы опознать. Арестованные бандиты сами ничего не знали о своем страшном главаре, ни фамилии, ни имени, ни возраста. Он всегда сам находил их, появлялся и исчезал, словно призрак. Как положено призраку, Сквозняк никаких особых примет не имел. В ограбленных квартирах пальчиков своих не оставлял, а если оставлял, то идентифицировать их пока было не с чем. Судя по всему, к уголовной ответственности ни разу в жизни не привлекался, то есть практически ни одной реальной зацепки. Имелась лишь нечеткая фотография, увеличенная с группового снимка, на котором, кроме Сквозняка, было трое бандитов-подельников. И то казалось чудом, что главарь позволил себя запечатлеть в небольшом кооперативном кафе, и пленка сохранилась. Еще было известно, что когда-то он крепко дружил с покойным авторитетом Захаром. Память его чтил и бывал изредка на могилке, на Пятницком кладбище. Ну и про карате тоже было известно. Вот и все, пожалуй. В последнее время появилась даже присказка такая – «Выйти на Сквозняка». Это обозначало примерно то же, что искать ветра в поле или иголку в стоге сена. Ничто не может длиться годами, даже активные поиски особо опасного преступника. На тщетную поимку Сквозняка ушло много времени и сил. Кропотливая оперативная работа вела в безнадежные тупики. Следы супербандита, едва забрезжив, тут же обрывались. Но всегда оставалась надежда, что рано или поздно Сквозняк как-то проявится сам, совершит оплошность, нервы сдадут. В конце концов, человек, даже самый осторожный, опытный и неуловимый, не может существовать в пустом пространстве. Ему нужно где-то спать, чем-то питаться, ему неминуемо придется вступить в контакт с разными людьми. Однажды он проколется. Проболтается кто-то из видевших, слышавших, кто-то струсит и донесет. Крупных преступников, которые никогда не были пойманы, крайне мало в истории мировой криминалистики. Не хотелось думать, что Сквозняк встанет в один ряд с легендарным лондонским Джеком-потрошителем, что его настоящее имя останется вечной тайной, а образ вырастет в кровавую легенду. Майор Уваров не привык доверять своей интуиции. Ему требовалось все разложить по полочкам, выстроить четкую логическую цепочку, и только потом он делал осторожные выводы. Однако было одно интуитивное чувство, которое появлялось у Юрия достаточно редко и которому он доверял. Сам для себя он определял это особое сыщицкое беспокойство так, мозги чешутся. И вот сейчас, ожидая возвращения своего друга и коллеги Гоши Мальцева с Пятницкого кладбища, он чувствовал, как чешутся мозги. 2 часа назад молодая мамаша, которая жила в том же подъезде на 5-м этаже, взглянув на фотографии Волобуева, сказала: «Конечно, видела. У меня коляска застряла в лифте между дверьми. Ни туда, ни сюда. Он, на мое счастье, вошел в подъезд и помог». «В котором часу это было?» — спросил Уваров. «Около 7», — пожала плечами женщина. «Точно не помню. Я, знаете, часы дома оставила, а потом так разволновалась. Ребенок плакал. Если бы не этот мужчина, а больше, никого вы не заметили?» «Нет. В подъезде кроме нас никого не было». Сейчас, сидя в кабинете на Петровке и прихлебывая крепкий остывший чай, Уваров думал о том, что пока все выходит вполне логично. Каратисту было неважно, где именно убить. Мальцев прав, он не мстил и не хотел ничего никому доказать. Он мог бы кончить клятву и в подъезде. Но помешала женщина с ребенком, и он рискнул подняться в квартиру. Каратист слышал разговор, знал время, понял, что клятва явился раньше назначенного срока, и рассчитал, тот, с кем Волобуев должен встретиться, вряд ли мог прийти еще раньше. Зачем? Капитан Мальцев влетел в кабинет, мокрый насквозь, запыхавшийся и веселый. «Там дождь, как из ведра», — сообщил он, усаживаясь за свой стол. «Слушай, ты будешь смеяться, но на могиле Захара стоят свежие цветы. 4 белые розы в баночке». «Но это пока не очень смешно», — стараясь сохранять спокойствие, произнес Уваров еле слышно. Захар был человеком известным. Его многие помнят и чтят. «Многие!» — кивнул Мальцев и жестом фокусника открыл свой старый потертый кейс. «Но свечница кладбищенского храма, женщина не старая, с хорошим зрением, видела сегодня в храме после утренней службы вот этого!» Он протянул майору распечатку фотографии сквозняка. «Девочка, я же сказал, не надо мне звонить. У меня записан ваш номер. Если поступят какие-либо сведения, я вам позвоню», — говорил высокий, раздраженный мужской голос. «Простите, пожалуйста, может, вы посмотрите, вдруг что-то стало известно за это время», — умоляла Соня. «За какое время? Вы звонили полчаса назад. Я же сказал, ваша собака в погибших не числится. Это все. Больше пока ничего не известно». «Простите», — прошептала Соня в трубку, из которой уже раздавались частые гудки. Сегодня утром Надежда Павловна узнала по справочной телефон службы поиска пропавших животных. Это оказался кооператив с многообещающим названием «Отрада». Сначала расклеили объявления по соседним дворам. Потом Надежда Павловна отправилась на дежурство в поликлинику, а Вера и Соня поехали в Биберево, где прямо в метро у закрытого киоска им назначил встречу агент кооператива. Это оказался большой толстый дядька лет 50 в пятнистом камуфляжном костюме. Вера думала, что агент поведет их в какой-нибудь офис, но он вытащил пухлую папку и разложил гору бумаг прямо на узеньком прилавке киоска. «Давайте определим масштабы поиска. Микрорайон, район, город, область». «А как лучше?» — спросила Соня. «Лучше, конечно, область». «Хорошо, давайте область», — кивнула Вера. Агент заполнил какую-то графу, опять стал рыться в бумажках. «Теперь определим сферы поиска. Я буду перечислять, а вы говорите, надо или нет. Итак, помойки». «Я не знаю», — растерялась Вера. «Смотря какие помойки». «Ладно», — кивнул агент, — «лучше оставим». Он поставил галочку. «Дальше. Корейские рестораны». «Это еще зачем?» — удивилась Соня. «Отлавливают собак для национальной кухни», — хладнокровно объяснил агент. «Оставляем?» «Да», — ответили хором Вера и Соня. «На всякий случай», — добавила Вера чуть слышно. Потом следовали меховые ателье, где из собак шьют шапки, виварии, птичий рынок. Напротив каждого пункта агент ставил галочки. «Теперь давайте посчитаем, сколько у нас получилось». Он извлек крошечный калькулятор и через минуту сообщил: 1 782 132 рубля. Можно в долларах по курсу». «Но у меня с собой не больше 300 000», — растерялась Вера. «Хорошо», — кивнул агент, — «давайте 300. Сейчас вам скажу, что можно сделать на такую сумму». Вера и Соня попрощались с агентом и отправились домой. У Веры в бумажнике не осталось ни копейки денег, только квитанция кооператива «Отрада» и пара жетонов метро. Хотя агент и предупредил, что ему звонить не надо, Соня то и дело набирала номер, записанный на квитанции. Каждый раз она слышала одно и то же. «Никакой информации не поступало, в погибших не числится». «И на том спасибо», — вздыхала девочка и клала трубку. Остаток дня Вера просидела за компьютером. Соня погуляла немного, и было слышно через открытое окно, как пискливый детский голосок кричит во дворе. «Мотя! Мотенька!» Вечером вернулась с работы Надежда Павловна и, выслушав рассказ о встрече с агентом, развела руками. «Хорошо, что у тебя с собой оказалось только 300 тысяч. Это жулик какой-то, а не агент». «Мама, но ведь он выдал квитанцию», — возразила Вера, «и телефон его дали в справочной». «Ладно», — вздохнула Надежда Павловна, «мы все равно больше ничего сделать не можем». Без Матвея в доме было непривычно тихо. Вера просидела за переводами до 3 часов ночи. После полуночи она уже не подходила к телефону, хотя он звонил несколько раз. Она знала, это опять проклятая фирма. Сколько раз сегодня они по очереди с Соней хватали телефонную трубку в надежде, что кто-то нашел Мотю, прочитал объявление. Засыпая, Вера думала о том, что с каждым днем шансы найти собаку будут убывать. Никогда больше они с мамой никого не заведут. Никогда. Ни за что. Утром она проснулась от радостного Сониного крика. «Верочка, вставай! Нашелся!» Соня в ночной рубашке стояла над ней с телефоном в руках. Вера взяла трубку. «Здравствуйте», — сказал низкий мужской голос. «У вас потерялся рыжий ирландский сеттер Кобель?» «Да, у нас». Еще не веря такому счастью, тихо ответила Вера. «Скажите, у него есть на ошейнике бирка с телефонным номером?» Она назвала старый номер. «Есть. Мы это уже обсудили с девочкой, которая подошла к телефону. Вы хотите прямо сейчас забрать собаку? Как, кстати, его зовут?» «Мотя, Матвей». «Да, мы подойдем. Куда вы скажете? В любое удобное для вас время». «Я буду ждать вас через полчаса на углу у гастронома Стекляшки. Знаете, где это? Там еще фотоателье напротив». «Да, конечно. Спасибо вам огромное. Простите, как вас зовут?» «Федор. А вас?» «Вера». Матвей рвался с поводка, возбужденно поскуливал, с дикой скоростью размахивал своим длинным лохматым хвостом. Вера от радости даже не разглядела сначала невысокого худощавого человека лет 35 по имени Федор. К тому же она была без очков. «Вы знаете, он почти ничего не ел все это время. Очень переживал», — сообщил Федор. «Мы тоже переживали», — вздохнула Соня. «Мы так вам благодарны». Вера достала из сумочки 2 сотенные бумажки. «Возьмите, пожалуйста. Спасибо вам». «Вера, ну что вы!» В голосе молодого человека слышалась искренняя обида. «Как же можно за такое брать деньги?» «Но я ведь написала в объявлении. Нашедшему гарантируется вознаграждение». «Мы бы дали больше. Просто вчера мы обращались в кооператив, который занимается поиском пропавших животных», — стала объяснять Соня. «И там с нас взяли 300 тысяч». «Будьте добры, уберите деньги назад в сумку», — мягко попросил молодой человек. «Я ведь не кооператив. Кстати, а вас как зовут, барышня?» — обратился он к Соне. Девочка представилась, и он пожал ей руку, как взрослый. «Очень приятно». «Как же вы его нашли?» — спросила Вера, пытаясь увернуться от радостной Мотиной морды. Пес поставил лапы ей на плечи, вылизывал лицо, тихо повизгивая от счастья. «Позавчера вечером я проходил мимо стройки за бульваром. Там, знаете, бывают собачьи свадьбы. Очень много дворняк, лай, вой. И вдруг выбегает сеттер, а за ним гонятся сразу 2 огромных разъяренных кобеля. Наверное, отношения хотели выяснить. Я заметил ошейник с биркой и сразу понял, что пес домашний. Позвал его, просто посвистел и сказал: «Пошли со мной, бедолага!» А тех кобелей отогнал. Вот, Верочка, ты была права. Мотя отличает плохих людей от хороших», — перебила его Соня. «Вы, Федор, очень хороший человек». «Спасибо», — улыбнулся он. Приятно слышать. Я стал звонить по тому номеру, который на бирке, но там никто не отвечал. Мотя между тем рвался домой, тянул изо всех сил. Вера еле удерживала поводок. «А у вас есть собака?» — спросила она, только сейчас обратив внимание, что к Мотиному ошейнику пристегнут хороший кожаный поводок. «Нет, поводок я у соседей одолжил. Они мне про объявление и сказали. Там в объявлении был другой номер. Я понял, что на бирке неправильный. Вечером я звонить не решился, было поздно. А утром сразу позвонил. Вот, собственно, и вся история. Просто у нас недавно номер поменяли, а я новую бирку заказать не успела». У Федора были широкие плечи. Держался он очень прямо. Несмотря на худощавость и отсутствие накачанных мускулов, в нем чувствовалась упругая звериная мощь. Черные джинсы, кроссовки, спортивная трикотажная рубашка с короткими рукавами — все новое и явно дорогое. Темно-русые, очень короткие волосы казались только что постриженными. Он вообще был весь какой-то новенький, сверкающий, вымытый до блеска. Гладко выбритое лицо было обычным, правильным, открытым, обаятельно простоватым. Таких много. Мягкие серые глаза смотрели на Веру ласково и весело. «Ваш Мотя, наверное, голодный, как волк», — заметил Федор. «Давайте я вас провожу домой». До дома было не больше 5 минут ходьбы. «А вы совсем не похожи на маму, Соня. Это вы, наверное, в папу такая темноволосая?» «Темноволосая я как раз в маму, а Верочка — мамина подруга. Я у нее сейчас живу. Моя мама на научной конференции за границей, папа тоже в командировке. А у вас есть дети?» «Пока нет». «Это хорошо», — кивнула Соня. «Почему?» «Потому что, если бы у вас был ребенок, и вы привели собаку домой, ему бы не хотелось с Мотей расставаться», — серьезно объяснила Соня. «Честно говоря, мелькнула скверная мыслишка оставить вашего Мотю у себя. Очень он мне приглянулся. А тут еще номер не отвечает. Я и подумал, не нужен никому этот пес. А у меня ни жены, ни детей, ни собаки. Попросил у соседей поводок, а они мне говорят, мол, видели объявление. Я как представил, что кто-то ищет, волнуется. Сразу стало стыдно. А вы знаете, мы ведь его тоже нашли 1,5 года назад. И Вера рассказала, каким образом в их доме появился Матвей. «Повезло вам! Отличный пес!» Федор глядел Вере прямо в глаза, и она мельком отметила про себя, что ей это приятно. Они уже давно пришли и стояли у подъезда. Однако разговор продолжался как бы сам собой. Лился просто, естественно, и все не мог кончиться. А Мотя тянул поводок, рвался домой. «Я тоже, между прочим, хочу кушать», — сказала Соня, присев на корточки и взяв собачью морду в ладони. «Но веду себя прилично». Вера вспомнила, что позавтракать они не успели, только умылись, почистили зубы, оделись и сразу побежали за Мотей. Но говорить Федору «спасибо, до свидания, нам пора» почему-то было неловко. «Я вас задерживаю?» — виновато улыбнулся Федор. «Как я понял, вы даже не успели позавтракать. Честно говоря, я тоже. Только проснулся, сразу вам позвонил. Так давайте поднимемся к нам, позавтракаем вместе». Неожиданно для себя выпалила Вера. «Спасибо, не откажусь». Это прозвучало просто и естественно. Всякая неловкость исчезла. Вера чувствовала, что очень хорошо выглядит сейчас, и от этого выглядела еще лучше. При утреннем ярком свете было видно, какая у нее нежная, чистая, прозрачная кожа, какие ясные голубые глаза, и волосы отливали светлым золотом, и свежие, ненакрашенные губы улыбались сами собой. Они поднялись в квартиру. Мама ушла на работу рано утром. Она еще не знала, что Матвей нашелся. Верочка первым делом позвонила в поликлинику и попросила передать маме радостную новость. Пока жарился фирменный омлет с помидорами и черными гренками, Соня приготовила сытный завтрак для Матвея. Залила горячим мясным бульоном геркулес, добавила мелко нарезанное мясо. Пес сидел, не спуская глаз Сони, перебирал передними лапами и энергично облизывался. Федор отправился мыть руки и через минуту, выйдя из ванной, спросил: «У вас есть какие-нибудь инструменты? Отвертка, плоскогубцы?» «А что?» — удивилась Вера. «Там кран подтекает, надо починить». «Вот бы к нам хоть раз такой гость пришел!» — вздохнула Соня. «У нас в доме все подтекает. Давайте лучше завтракать». Вера поставила на стол 3 тарелки и выключила огонь под сковородкой. «Омлет надо есть сразу, а то он осядет, будет не так вкусно». «Хорошо, но потом я все-таки починю кран. Терпеть не могу, когда вода капает». «Федор, а вы, случайно, не сантехник?» — спросила Соня, усаживаясь за стол. «Нет». Он отправил в рот кусок черного хлеба. «А кто?» «Я работаю охранником в небольшой фирме». «Серьезно? А почему у вас нет квадратного бритого затылка и пудовых бицепсов?» Соня глядела на него с любопытством. «Потому что это вовсе не обязательно». Он аккуратно отрезал вилкой кусок омлета, не спеша прожевывал. «Вера, вы замечательно готовите!» «На самом деле я почти ничего готовить не умею», — улыбнулась она. «Просто есть несколько блюд, которые у меня неплохо получаются». «У охранника обязательно должно быть много мускулов и мало мозгов», — авторитетно заявила Соня. «Ничего подобного», — покачал головой Федор. «Совсем наоборот». «Верочка, а чем вы занимаетесь?» «Я переводчик». Мягко и ненавязчиво он стал задавать Вере вопросы о ее работе и личной жизни. Казалось, ему действительно интересно узнать про нее как можно больше. Но ни один из вопросов не был бестактным и странным для первого разговора малознакомых людей. После кофе он вспомнил о кране и, несмотря на Верины возражения, заставил показать, где стоит ящик с инструментами. «У вас еще стиральная машина током бьет, и выключатель неисправен. Вы занимайтесь своими делами, а я все починю», — сказал он. «Федор, это неудобно. Мало того, что вы нашли нашу собаку. Неудобно, когда случается короткое замыкание. Честное слово, Верочка, мне это только в удовольствие. Я люблю спокойную домашнюю работу. У меня дома все исправно. Даже жалко бывает, что нечего чинить. А у вас там, кажется, факс жужжит. Вы не обращайте на меня внимания». Он осторожно кончиками пальцев притронулся к ее руке и произнес еле слышно: «Как хорошо, что вы не замужем». Вера почувствовала, что краснеет. «Я пойду погуляю», — послышался голос Сони. «Там девочка вышла, с которой я позавчера познакомилась. Я ее в окно вижу». «Ладно, только ненадолго», — ответила Вера. Из факса выползала новая порция экологических воззваний. Прежде чем сесть за письменный стол, Вера подошла к зеркалу. Нет, лицо ее не пылало. На щеках был только легкий румянец. Она провела щеткой по волосам. Из ванной раздавалось тихое позвякивание. Стасу Зелинскому никогда бы не пришло в голову что-то починить в ее доме. «Садись-ка ты работать», — сказала Верочка своему отражению, вздохнула, села за стол и включила компьютер. Текстов накопилось много, и через несколько минут она уже ни о чем, кроме перевода, не думала. «Это что-то экологическое?» — услышала она голос у себя за спиной и вздрогнула. Федор вошел в комнату бесшумно, стоял, держась за спинку ее стула и глядя в экран компьютера, на котором светились строчки русского текста. Вера оглянулась и посмотрела на него снизу вверх. «Да, это материалы для экологической конференции». Он стоял совсем близко. Сквозь тонкую футболку она чувствовала, что от него исходит напряженное тепло, будто он сам наэлектризовался, пока чинил стиральную машину. «Мы одни в доме», — подумала она. «Я его совершенно не знаю». «Там уже ничего не течет и не стреляет», — сказал он совсем тихо. «Я не могу придумать никакого предлога, чтобы побыть с вами еще хоть немного». Вера не знала, что ответить. Всего лишь 2 дня назад она размышляла, не обратиться ли в брачное агентство. Конечно, не всерьез, но ведь мелькнула такая дурацкая идея. «А это нехороший признак, особенно когда тебе 30, и рядом действительно никого нет. И вот, пожалуйста, замечательный молодой человек, как на заказ, спокойный, хозяйственный, одинокий, Мотю нашел, все в ванной починил, смотрит ласково и уходить не хочет. Но какой-то он совсем чужой, из другого теста. Даже не в том дело, что охранник, просто чужой, и все. На самом деле не хочется сейчас никаких новых переживаний, отношений. Сначала надо разобраться в своей старой ненужной любви. Вроде бы нет ее больше, а все равно надо разобраться. Пустота какая-то внутри, легкость и пустота. И вообще некогда сейчас, вон работы сколько. Однако не выгонять же его, некрасиво это. «Есть предлог», — улыбнулась Вера. «Кофе мы уже пили. Теперь я вас чаем угощу». За чаем болтали о всякой ерунде. Федор стал рассказывать про экологию. Вера сама довольно смутно разбиралась в этом. Рассказывала то, что успела уразуметь из переведенных текстов. «У вас бывает свободное время?» — спросил он, когда Вера проводила его в прихожую. «В принципе, да, но сейчас очень много работы. А если я приглашу вас куда-нибудь?» — спросил он осторожно и нерешительно. «Смотря куда. В кино сейчас не ходит. Из дискотечного возраста мы с вами выросли. Театры все на гастролях. Остается ресторан или кафе. Я зайду за вами завтра вечером, 7:00. «Что, прямо завтра?» «Ну, можно и сегодня». «Матвей!» — позвала Вера. «Выйди, попрощайся». Услышав свое имя, пес как-то вяло приковылял в прихожую. «Счастливо, Мотя! Будь здоров и больше не теряйся!» Федор потрепал его по загривку. Вместо того, чтобы приветливо помахать хвостом, как он обычно делал, провожая гостей, пес почему-то вдруг дернул головой, оскалился и вжался в Верину ногу, словно искал защиты. Вера с удивлением заметила, что он крупно дрожит, а хвост совсем исчез между задними лапами. «Эх, Матвей!» — покачала головой Вера. «Как не стыдно! Тебя подобрали, жизнь спасли, а ты...» Пес нехорошо косился на Федора и продолжал дрожать. «Он действительно очень перенервничал. Я ему все прощу», — улыбнулся Федор. «Если бы он не убежал, мы бы с вами никогда не познакомились. До завтра, Верочка, я зайду за вами 7:00». Мотя перестал дрожать только тогда, когда дверь за гостем закрылась. 18. Стало совсем тепло, и вместо серого плаща на Володе была клетчатая ковбойка с закатанными до локтя рукавами. На голову он надел джинсовую кепку с длинным козырьком. Он вообще выглядел совсем по-новому. В магазине ВТО он купил круглые очки в тонкой темной оправе с простыми стеклами, гримерный набор, накладные усы и бороду под цвет своих серо-русых волос. Старомодные очки, усы и бородка делали его похожим на какого-нибудь младшего научного сотрудника из провинции. Ковбойка и кепка дополняли придуманный образ. Теперь ни толстячок, ни его хитрый собеседник ни за что не узнают его, даже если замечали раньше и запомнили. Сегодня они опять встретились на лавочке в тихом дворе, на этот раз неподалеку от Новослободской. Володя подошел совсем близко. Но разглядеть молодого человека как следует все-таки не мог. Сумерки густели, тянуть больше нельзя. Эта встреча может оказаться последней. Володя не спеша прошел мимо заветной скамейки. «Извините, пожалуйста», — обратился он к двум старушкам, которые направлялись к подъезду. «Вы не подскажете, где здесь Белопольский переулок?» Он отлично знал этот район. Никакого Белопольского переулка не было. Старушки начали напряженно вспоминать и бурно обсуждать между собой, что это за переулок такой. «А вам что конкретно там нужно? Какая организация?» «Мне нужен дом 17. К знакомым зайти», — смущенно объяснял Володя. «Там просто дом, квартиры. Мне сказали, это недалеко от метро Новослободская, не доходя до театра Советской армии». «Теперь российской», — поправила одна из старушек. «Метро вот, театр туда дальше». «А Белопольского переулка я не знаю, никогда про такое не слышала». «Может, вы записали адрес неправильно? Или вам другое метро нужно?» — сочувственно спрашивала вторая старушка. Они не спешили и искренне хотели помочь потерявшемуся провинциалу. Володя протянул им листок бумаги с адресом, который сам придумал и написал накануне. Пока они вглядывались в мелкие буквы, он осторожно повернул голову, чтобы разглядеть лицо собеседника Ильи Андреевича. Лицо оставалось в тени, однако он успел заметить, как внушительная пачка, перетянутая бумажной банковской лентой крест-накрест, перекочевала из рук толстячка в карман молодого человека. Володя не разглядел, доллары это или рубли, но то, что это деньги, понял сразу. «Вы к постовому обратитесь, там, на углу. В стакане гаишник сидит, он все знает», — посоветовали старушки и зашли в подъезд, все еще обсуждая, где же это такой есть Белопольский переулок. Володя остался стоять, делая, что внимательно перечитывает адрес на листочке. Потом растерянно огляделся. Во дворе никого, кроме двоих, на скамейке не было. Подождав еще минуту, он решительно шагнул к ним. «Извините, пожалуйста, может, вы мне поможете?» Прямо в него уперлись стальные серые глаза. Сердце замерло. Он разглядел, наконец, лицо. Теперь никаких сомнений не оставалось. На скамейке рядом с Головкиным сидел сквозняк. Володя не ожидал, что так разнервничается, и испугался, голос выдаст его, задрожит. Впрочем, это можно списать на растерянность и усталость заблудившегося провинциала. «Вы случайно не знаете, есть здесь поблизости Белопольский переулок?» «Мы не здешние», — буркнул Головкин и отвернулся. «Извините», — растерянно пробормотал Володя. Двор со всех сторон был окружен невысокими домами довоенной постройки. Володя, не оглядываясь, зашагал прочь через детскую площадку. Со скамейки не было видно, как растяпа-провинциал, вместо того, чтобы выйти из двора, нырнул в один из подъездов. Он ужасно спешил. У него дрожали руки. Они могли разойтись в любой момент. Остановившись на площадке между этажами у открытого окна, он снял кепку, быстро отклеил усы и бороду, не расстегивая пуговиц, стянул ковбойку через голову и остался в синей футболке. На лестнице не горел свет. Окно выходило во двор. Два силуэта на скамейке были смутно видны. Володя заметил, как они встали, и пулей рванулся вниз на улицу. Чем меньше времени оставалось до конференции, тем больше приходило текстов. Верочка с головой уже работала. Про Федора не думала. Но появился милый молодой человек. Мотю вернул. Все в ванной починил. Ну, понравилась ему Верочка. И что? Вряд ли будет какое-то продолжение. Ей этого не надо сейчас. Да ему, вероятно, тоже. Так, случайное мужское кокетство. Мужчины ведь кокетничают не меньше женщин. И часто для того, чтобы нравиться самим себе в первую очередь, а потом уже кому-то еще. Скорее всего, он вовсе забыл, что приглашал Веру в ресторан, и больше никогда в ее жизни не появится.